Надворный советник. Чин седьмого класса, равный подполковнику. Герой «Женитьбы» Гоголя, надворный советник Подколесин, провозглашает: «Да, батюшка, уж как ты там себе не переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет». Зазнавшийся чиновник преувеличивает: не полковник, а только подполковник. Неграмотная сваха называет его придворным советником. Так звучит более приятно и солидно. Начальник отделения в записках сумасшедшего Гоголя в чине надворного советника, по поводу чего Поприщин кичливо пишет: «Велика важность, надворный советник. Я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Погоди, приятель, будем и мы полковником. Достатков нет, вот беда». Уездный почтмейстер Шпекин в «Ревизоре» тоже надворный советник. В этом же чине Лужин, жених Дуни Раскольниковой, холодный и расчетливый делец, который служит в двух местах и имеет капитал. Преступление и наказание Достоевского. Антипод и соперник Обломова Штольц в службе за надворного советника перевалился, тогда как сам Обломов уходит в отставку всего лишь коллежским секретарем. В «Трех сестрах» Чехова муж Маши Кулыгин представляется подполковнику Вершинину. Кулыгин – учитель здешней гимназии, надворный советник. Любопытно, что по рангу Кулыгин равен Вершинину, быть может, он и хочет с самого начала это подчеркнуть, предчувствуя, что Вершинин способен увлечь его жену. Нами же такая деталь, как служебное равенство мужа и возлюбленного Маши, вовсе не замечается. В одном из самых коротких и самых грустно-смешных рассказов Чехова о бренности чиновник Потейкин, готовясь вкусить порцию аппетитных блинов с соблазнительной закуской, внезапно умирает от апоплексического удара. Потейкин — надворный советник. Он вправе, казалось бы, насладиться жизнью, и вдруг...